Глава 6. Обломову среди ленивого лежания в ленивых позах, среди тупой дремоты и среди вдохновенных порывов, на первом плане всегда грезилась женщина как жена и иногда как любовница. В мечтах перед ним носился образ высокой, стройной женщины, спокойно сложенными на груди руками, с тихим, но гордым взглядом, небрежно сидящей среди плющей в баскете, легко ступающей по ковру, по песку аллеи, с колеблющейся талией, с грациозно положенной на плечи головой, с задумчивым выражением, как идеал, как воплощение целой жизни, исполненной неги и торжественного покоя, как сам покой. Снилась она ему сначала вся в цветах, у алтаря с длинным покрывалом, потом у изголовья супружеского ложа с стыдливо опущенными глазами, наконец, матерью среди группы детей. Грезилась ему на губах ее улыбка, не страстная, глаза не влажные от желаний, а улыбка симпатичная к нему, к мужу и снисходительная ко всем другим, взгляд благосклонный только к нему и стыдливый, даже строгий к другим. Он никогда не хотел видеть трепета в ней, слышать горячие мечты, внезапных слез, томления, изнеможения и потом бешеного перехода к радости. Не надо ни луны, ни грусти. Она не должна внезапно бледнеть, падать в обморок, испытывать потрясающие взрывы. У таких женщин любовники есть, говорил он, да и хлопот много. Доктора, воды, пропасть разных причуд. Уснуть нельзя спокойно. А подле гордо стыдливой покойной подруги спит беззаботный человек. Он засыпает с уверенностью, проснувшись встретить тот же кроткий симпатичный взгляд, и через 20-30 лет на свой теплый взгляд он встретил бы в глазах ее тот же кроткий, тихо мерцающий луч симпатии, и так до гробовой доски. Да не это ли тайная цель всякого и всякой? Найти в своем друге неизменную физиономию покоя, вечное и ровное течение чувства. Ведь это норма любви, и чуть что отступает от нее, изменяется, охлаждается, мы страдаем. Стало быть, мой идеал — общий идеал, — думал он. Не есть ли это венец выработанности, выяснения взаимных отношений обоих полов? Давать страсти законный исход, указать порядок течения, как реке для блага целого края, это общечеловеческая задача. Это вершина прогресса, на которую лезут все эти Жорж Занды, да сбиваются в сторону. За решением ее ведь уже нет ни измен, ни охлаждений, а вечно ровное биение покойно счастливого сердца, следовательно, вечно наполненная жизнь, вечный сок жизни, вечное нравственное здоровье.